Поэтому лучше не рисковать и выйти прямо сейчас. С этой мыслью он собрал свое снаряжение, удостоверился, что взял все необходимое, и покинул комнату. Он не стал прощаться с Учихой Тиккой. Вчера вечером, когда прибыл отряд из 100 человек, отправленный Курозовой на реки для поддержки, тот приходил еще раз. Все, что нужно было сказать, было сказано тогда, поэтому сейчас не было необходимости тратить слова впустую. Выйдя на открытое пространство, Икару окинул взглядом небо и, не колеблясь ни секунды, сложил печати, активируя технику, стихия ветра, крылья ветра. В следующее мгновение за его спиной развернулись бледно-голубые крылья из чакры. Икару мысленно скомандовал им взмахнуть, и тут же взлетел в небо, поднявшись на высоту примерно 100 метров от земли. Определив нужное направление, он устремился прямо к цели. В форпосте кто-то заметил силуэт в небе и поспешил предупредить товарища. «Смотри, кто-то летит над нами». Однако Шиноби Канахи, находившийся рядом, услышав это, лишь улыбнулся и, подняв голову, спокойно ответил: «Черный клык, не переживай, это наш командир. Ты новенький и еще не знаешь, но наш командир владеет техникой полета». «Командир? Призрачный клинок Икару?» — удивленно переспросил Инузука Кура. «Именно так. Позволь рассказать тебе, что произошло позавчера вечером». И Шиноби Канахи начал красочно описывать все подвиги, совершенные Икару той ночью. Вот так рождаются прозвища из историй, передаваемых из уст в уста, обрастающих новыми подробностями с каждым пересказом. В небе Икару смутно различал фигуры двух людей, но, бросив на них беглый взгляд, больше не обращал внимания. Он мощно взмахнул крыльями, моментально разогнавшись до максимальной скорости, и полетел в направлении форпоста черного камня со скоростью 30 метров в секунду. Спустя более получаса Икару без происшествий достиг форпоста черного камня. Шиноби Канахи, ответственный за патрулирование, увидев, как он спускается с неба, заметно удивился. Очевидно, что за один день информация о его способности летать еще не успела распространиться. Сейчас об этом, вероятно, знали только Курозава Нарики и другие высокопоставленные лица Канахи. Конечно, при возможности, он предпочел бы скрыть эту способность. К сожалению, события сложились иначе. С самого начала эта его уникальная техника оказалась раскрыта, а затем внезапная атака деревни Скрытого Тумана вынудила его воспользоваться ею в бою. Так что скрывать больше не имело смысла. Как знать, возможно, благодаря этой технике ему удастся получить более выгодное задание. Нет сомнений, что масштаб и интенсивность боевых действий в этой контрнаступательной операции Канахи будут значительными, и даже с его немалой силой на таком поле боя следует проявлять особую осторожность. Если ему удастся взять на себя менее опасные задания, это значительно снизит вероятность непредвиденных ситуаций. Однако для этого необходимо связаться с высшим руководством клана. В противном случае, это будет трудно осуществить. Кроме того, дела, которые он поручил клану, уже должны были продвинуться к определенному результату. С этой мыслью Икару, закончив регистрацию, сразу отправился на поиски Учихи Яшира. Да, тот тоже прибыл сюда для поддержки, и не в качестве обычного шиноби. В таких важных военных операциях каждый клан в деревне Скрытого Листа назначал одного представителя для координации действий. Это делалось, с одной стороны, для защиты интересов клана, чтобы его члены не погибали бессмысленно, а с другой, для лучшего управления шиноби своего клана для содействия операциям деревни. Клан Учиха, естественно, не был исключением, и в этот раз ответственным от клана Учиха был назначен Учиха Яшира, о чем сообщалось во вчерашнем послании. Поэтому Икару не пришлось долго искать, он быстро нашел нужное место. Тук-тук-тук, Икару легко постучал в дверь одной из комнат форпоста. «Войдите», — раздался изнутри голос Учихи Яшира. Хотя они виделись лишь несколько раз, Икару все же безошибочно узнал его голос. Он открыл дверь и вошел внутрь, но едва переступив порог, замер от неожиданности, в комнате находился еще один человек, которого он никак не ожидал здесь встретить. «Шисуи», — удивленно произнес он. «Да, это был никто иной, как Учиха Шисуи». Увидев вошедшего Икару, тот приветливо кивнул. «Икару, ты пришел?» «Да», — кивнул Икару в ответ, а затем с интересом спросил. «Тебя тоже мобилизовали?» «Да», — коротко подтвердил Учиха Шисуи. Поскольку Учиха Яшира присутствовал здесь, они не стали дальше обмениваться приветствиями. Икару почтительно повернулся к человеку за столом. «Дядя». «Мм», — Учиха Яшира удовлетворенно кивнул, внимательно оглядев его с ног до головы, а затем с одобрительной улыбкой произнес: «Икару, отлично, ты очень хорошо справляешься». Сказав это, он повернулся к Учихе Шисуи. «Как раз кстати, раз вы оба здесь, я могу сразу объяснить все, на что следует обратить внимание, чтобы не повторяться». Услышав это, Икару и Учиха Шисуи одновременно почтительно ответили: «Пожалуйста, говорите». «Да, значит так», — начал Учиха Яшира. После этого он, не теряя времени на лишние слова, сразу приступил к объяснению ключевых моментов, требующих внимания во время выполнения миссии. Он не стал растягивать свою речь и потратил всего несколько минут, чтобы объяснить эти стандартные предостережения. Только закончив с инструктажем, его выражение лица заметно изменилось, став предельно серьезным. Он пристально посмотрел на Икару и Учиху Шисуи, затем с нажимом произнес: «Вы, должно быть, осознаете реальную опасность этой миссии». «Да», — Икару и Учиха Шисуи одновременно кивнули, понимая всю серьезность ситуации. Деревня Скрытого Тумана приложила столько усилий, чтобы захватить 4 форпоста, и, конечно, не собиралась легко их отдавать. Они наверняка будут отчаянно сопротивляться до последнего. Таким образом, смертельная опасность этой миссии была очевидна для всех. Если Икару мог это понять, то и Учиха Шисуи, несомненно, тоже, поэтому оба серьезно кивнули в знак согласия. Видя их реакцию, Учиха Яшира остался очень доволен. После короткой паузы он наконец произнес тоном, не терпящим возражений: «Вы оба, будущее нашего клана, основа для дальнейшего роста семьи. Вы не должны погибнуть здесь. Поэтому в ходе этой контратаки я постараюсь поручить вам задания, которые будут относительно безопасными. Вы должны сделать все, чтобы сохранить свои жизни». Услышав это, Учиха Шисуи нахмурился. Казалось, у него были серьезные возражения против слов Учихи Яшира, но, будучи умным и рассудительным человеком, он не стал открыто протестовать. Что касается Икару, то он тем более не собирался возражать. Вернее сказать, это полностью соответствовало его собственным намерениям. Глава 390. Долгожданное приобретение вида. Что ни Икару, ни Учиха Шисуи не выражают возражений, Учиха Яшира с облегчением перевел дух. Честно говоря, он всерьез опасался, что эти двое по молодости и неопытности, на горячую голову, захотят ринуться в первые ряды сражения. Особенно его беспокоил Икару. После того, как Яшира узнал о его действиях позавчерашней ночью, тревога не покидала его. Теперь же, видя спокойную реакцию Икару, он наконец смог полностью успокоиться. Хорошо, что Икару не обладал способностью читать мысли, иначе его бы точно рассмешили эти неуместные переживания. Бросаться вперед, какие шутки. В этот раз он прибыл сюда именно с твердым намерением отсидеться в тени и ни при каких обстоятельствах не оказаться на передовой. Без сомнений, деревня Скрытого Тумана уже осведомлена о его технике полета. В таких условиях снова попытаться, как в ту ночь, в одиночку противостоять 1000 воинов, просто наивные грезы. Потому лучше ему сейчас держаться в тени. Пока Икару погружался в размышления, Учиха Яшира рассказал о нескольких других важных моментах, которые следовало учесть, а затем отпустил Учиху Шисуи. А вот Икару он попросил задержаться. Не успел тот даже спросить, для чего его оставили, как Учиха Яшира уже извлек из ящика книгу и 3 свитка. Это Икару, глядя на предметы в руках собеседника, внутренне встрепенулся и с нотками сомнения в голосе спросил: «То, что я просил, именно?» Учиха Яшира утвердительно кивнул, передавая все 4 предмета Икару, при этом пояснил: «Вещи, которые ты просил найти у клана, все здесь. Старейшина Каджин попросил меня передать их тебе по пути». Услышав это, Икару поспешно принял книгу и свитки. Сначала он открыл единственную книгу, бегло просмотрел ее и обнаружил, что в ней подробно описаны процессы и опыт ниндзя-клана Учиха по развитию чакры земляной природы. Несомненно, это могло сэкономить ему массу времени. Затем он развернул 3 свитка и обнаружил, что каждый из них содержал описание одной техники ниндзюцу. Стихия земли. Техника упрочнения. Стихия земли. Земляное копье и стихия земли. Стена земляного потока. А стихии земли. Земляное копье и стихии земли. Стена земляного потока, и говорить нечего. Первая была фирменной техникой деревни Скрытого Камня, широко распространенной, со сложностью изучения с ранга, ориентированной на атаку, а вторая – чрезвычайно практичной защитной техникой в ранга. Можно сказать, они идеально соответствовали его потребностям. Что же касается стихии земли, техника упрочнения, Несмотря на ничем не примечательное название, эта техника была отнюдь непростой, тоже со сложностью изучения Вранга. Ее эффект был схож с стихией Земли. Земляное копье Кокузу, обе могли напрямую усилить защиту пользователя. Единственное отличие заключалось в том, что стихия Земли. Земляное копье дополнительно наделяло использующего мощной разрушительной силой, тогда как стихия Земли. Техника упрочнения лишь повышала защитные способности. К тому же, во время применения этой техники лучше оставаться неподвижным, только так можно достичь максимального эффекта. При равных условиях ее защитные свойства ничуть не уступали стихии Земли. Земляное копье, а в некоторых аспектах даже превосходили ее. Несомненно, эта техника могла существенно компенсировать его недостатки в защите и была поистине бесценной находкой. Эх, воистину, в тени могучего дерева и отдых слаще. Глядя на книгу и свитки в своих руках, Икару невольно вздохнул с восхищением. Найти за такое короткое время материалы, полностью отвечающие его требованиям, мог только такой клан, как Учиха, с древней историей и глубокими традициями. Если бы он занимался поисками самостоятельно, кто знает, сколько времени и сил пришлось бы потратить. Покачав головой и отбросив лишние мысли, Икару убрал свитки и книгу, затем с искренней признательностью обратился к Учихе Йошира. «Большое спасибо, дядя, и старейшине Кадзуну тоже передайте мою благодарность». «Угу», Учиха Йошира кивнул, дал еще несколько коротких наставлений и отпустил его. Выйдя из комнаты и уже собираясь удалиться, Икару заметил Учиху Шисуи. Тот стоял неподалеку, небрежно прислонившись к стене, и явно ждал его. Икару мгновенно смекнул, зачем Шисуи его поджидает. Наверняка дело было в только что полученных от Учихи Йошира указаниях, которые не соответствовали взглядам юноши, и он хотел это обсудить. За последние 3 месяца Шисуи не раз обращался к нему для бесед о клане и деревне, войне и будущем, и многих других подобных темах. Хотя сам Икару не особо интересовался этим, благодаря обширным знаниям из прошлой жизни его кругозор значительно превосходил собеседника. В сочетании с глубоким пониманием мира шиноби, он часто заставлял Шисуи глубоко задуматься всего несколькими фразами. Из-за этого в глазах Шисуи он представал ниндзя клана Учиха с независимым мышлением, поэтому вполне естественно, что тот сейчас искал встречи. Но разве сейчас у Икару было настроение обсуждать все это? Нужные материалы уже получены, и он нетерпеливо жаждал приступить к тренировкам, совершенно не думая ни о чем другом. Тем более, что инструкции Учихи Йошира полностью отвечали его интересам, и он не хотел создавать лишние сложности. Однако должное уважение все же следовало проявить. В конце концов, Шисуи, несомненно, станет важной фигурой в мире шиноби, и неизвестно, когда именно его помощь может понадобиться, так что нельзя было его игнорировать. Подумав об этом, Икару замедлил шаг, а затем направился прямо к нему. «Шисуи, что-то хотел?» – спросил Икару еще на подходе. «Да», – Учиха Шисуи кивнул, выпрямляясь, и сказал, «есть некоторые вещи, которые я хотел бы с тобой обсудить». «Хорошо», – просто ответил Икару и предложил, «давай поговорим по пути». «Договорились», – Учиха Шисуи коротко ответил и последовал за ним в направлении жилых помещений. По дороге он начал излагать свою точку зрения. Как Икару и предполагал, тот действительно был несколько недоволен распоряжениями Учихи Йошира. Впрочем, не то чтобы откровенно недоволен, скорее считал, что в такое время не следует думать о клане и себе, а нужно ставить интересы деревни превыше всего, и так далее. В ответ Икару не выражал ни согласия, ни несогласия, лишь поддакивал из вежливости. Когда они приблизились к жилым помещениям, выделенным для них на аванпосте, Икару нашел подходящий повод попрощаться. Оставшись на месте и глядя вслед удаляющемуся Икару, Учиха Шисуи слегка нахмурился. Ему показалось, что сегодня Икару не разделял его взглядов. Более того, он, похоже, был вполне доволен распоряжениями дяди Йошира. «Может, это просто мое воображение?» – подумал Учиха Шисуи. Но почти сразу покачал головой, отвергая эту мысль. Он в глубине души не мог поверить, что Икару такой человек, не говоря уже ни о чем другом. Одного боя позавчерашней ночью было более чем достаточно, чтобы продемонстрировать преданность Икару деревне. «Наверняка я ошибаюсь, не может быть иначе», — убеждал себя Учиха Шисуи. Сказав это, он постоял еще немного на месте, а затем удалился. В то же время Икару, почувствовав, что пристальный взгляд, направленный ему в спину, исчез, Тихо вздохнул с облегчением. Откровенно говоря, общение с таким идейно зрелым юношей, как Учиха Шисуи, создавало для него ощутимое давление. К счастью, все закончилось. Теперь наступало время для его тренировок. По сравнению с изнурительными испытаниями ума и хитрости в общении с людьми, он все-таки гораздо больше предпочитал совершенствовать свои навыки в тишине и сосредоточенности. Глава 391. Разведывательная миссия. Незаметно наступил полдень. В комнате Икару открыл глаза, задумчиво посмотрел на пустую ладонь, затем снова взял лежащую рядом книгу и принялся внимательно ее изучать. Спустя некоторое время он тихо вздохнул. Эх, освоить четвертый тип стихии действительно непросто. В мире шиноби, за исключением тех, кто унаследовал кеккигинкай, подавляющее большинство ниндзя изначально обладают лишь одним типом чакры. Более того, до повышения до джонина они владеют только этим единственным типом. И лишь став джонином, начинают осваивать второй тип чакры, чтобы компенсировать собственные недостатки. Конечно, некоторые гении могут начать раньше, но и они обычно лишь в период чунина приступают к этой подготовке. Однако среди таких людей более 90% в итоге владеют только двумя типами чакры. Причина не в том, что они не хотят развиваться дальше, а владение несколькими типами чакры несомненно усиливает боевую мощь, и если бы была возможность, никто бы не отказался. Просто они не могут этого сделать. Если сложность освоения врожденной стихии чакры принять за единицу, то сложность освоения второго типа будет равна 5. На этом этапе даже ниндзя с небольшими способностями еще могут справиться. Но когда дело доходит до третьего типа, сложность возрастает до 10. Хотя это всего лишь вдвое сложнее, чем освоение второго типа чакры, но в 10 раз сложнее, чем развитие врожденной стихии. На этом этапе ниндзя без достаточных способностей обычно терпит неудачу. Сейчас более половины джонинов в мире шиноби застряли именно на этом шаге. А что касается освоения четвертого типа чакры, то, по текущим ощущениям Икару, сложность достигает как минимум 20. В такой ситуации, если ты не гений, даже не стоит тратить время. Потому что даже если они с трудом разовьют этот тип, не факт, что он даст хороший эффект. Лучше потратить это время на оттачивание уже имеющихся навыков, так, возможно, прогресс будет значительнее. Однако Икару не собирался сдаваться, не говоря уже о том, что благодаря существованию панели мастерства, после освоения стихии Земли ему не нужно беспокоиться о дальнейшем совершенствовании, он не мог отказаться хотя бы из-за того, что земляная чакра сдерживает водную. Это не потому, что он хотел противостоять какому-то конкретному ниндзя, владеющему стихией воды, а потому, что 5 типов чакры – огонь, ветер, молния, земля и вода – имеют между собой четкие отношения превосходства и могут образовать замкнутый цикл. Отсутствие одного из них равносильно появлению бреши в обороне. Конечно, в бою он мог компенсировать это огромным запасом чакры, побеждая грубой силой. Но если бы он столкнулся с ниндзя, обладающим таким же количеством чакры и как раз владеющим стихией, способной подавить его техники, этот недостаток многократно усилился бы. Теория бочки из прошлой жизни хорошо объясняла это. Сколько воды может вместить бочка, зависит не от самой длинной доски, а от самой короткой. И причина, по которой он так усердно осваивал новые типы чакры, заключалась именно в том, чтобы удлинить самую короткую доску. Только так можно избежать очевидных слабостей. Поэтому, как бы труден ни был этот процесс, нельзя было сдаваться. С такими мыслями Икару сосредоточился и снова, сверяясь с книгой, продолжил развивать чакру стихии Земли. Солнце село, взошла луна, незаметно наступил вечер. За прошедший день ни со стороны тумана, ни со стороны Канахи не было необдуманных действий. За это время не то что крупных сражений, даже мелких стычек не произошло. Обе стороны словно не замечали друг друга, сохраняя полное молчание. Однако Икару знал, что это всего лишь затишье перед бурей, как и в Канахе, где целый день перебрасывали войска. Хоть ниндзя и действуют гораздо быстрее обычных армий, такая масштабная передислокация все же требовала определенного времени. Именно поэтому никаких активных действий не предпринималось. Точно так же и в деревне Скрытого Тумана активно готовились. Благодаря этому у него был целый день для тренировок. Но на этом все. Недавно он получил свое задание. Учиха Яшира действительно выбил для него неплохую миссию. Думая об этом, Икару тщательно собрал снаряжение, убедился, что взял все необходимое, и вышел из комнаты. После этого он не стал задерживаться, Быстро сложил печати руками и применил технику. Стихия ветра, крылья ветра, бам. Пара светло-голубых крыльев из чакры развернулась за его спиной. Икару сосредоточился и заставил крылья слегка взмахнуть. В следующий момент он уже поднялся в небо, сделал круг и направился прямо к городку летающей рыбы. Так называемый городок летающей рыбы на самом деле был небольшим поселением на восточной границе страны огня, примыкающим к морю. Из-за особого географического положения он постоянно подвергался атакам штормов, но после каждого шторма волны приносили большой улов рыбы. Поэтому его и назвали городком летающей рыбы. Форпост этого городка когда-то был опорным пунктом центральной линии обороны Конохи. А теперь он стал одним из четырех форпостов, захваченных деревней скрытого тумана. На этот раз задачей их форпоста Черного Камня было вернуть этот стратегический пункт. Миссия же Икару заключалась в использовании преимущества полета для разведки передвижений вражеских войск, чтобы предоставить информацию для составления боевого плана штабу. Недаром говорят, что это хорошее задание. С его нынешними способностями, действуя под покровом ночи, деревня скрытого тумана практически ничего не могла с ним сделать, и безопасность была почти гарантирована. А самое главное, можно было получить немало заслуг. Конечно, это также было приемлемо для деревни. В конце концов, важность разведданных иногда значительно превышает боевую мощь одного джонина. Хоть его сила была не совсем соответствующей званию джонина и несколько превышала обычный уровень, но на поле боя с сотнями и тысячами воинов это не имело большого значения, особенно в ситуации, когда он становился мишенью. Штаб уже получил информацию, что деревня скрытого тумана специально подготовилась к противодействию летающим целям. На этот раз ему вряд ли удастся, как в ту памятную ночь, носиться повсюду, спасая ситуацию. Именно поэтому деревня согласилась с предложением Учихи Ешира. Иначе, как могли бы они позволить такому сильному джонину валять дурака? Четверть часа спустя Икару достиг неба над форпостом городка летающей рыбы. Глядя сверху вниз, он видел, что весь форпост был ярко освещен, внутри мелькали фигуры людей. Активировав шаринган, Икару внимательно всмотрелся и обнаружил, что эти люди были патрульными отрядами из тумана. Сейчас весь форпост напоминал огромный механизм, где каждый ниндзя был словно шестерня, встроенная в него, и все вместе они составляли чудовище под названием «Война». Будет нелегко. Глядя некоторое время, Икару не удержался от вздоха. По расположению сил деревни скрытого тумана было видно, что они не собирались рисковать, а планировали, используя этот городок как отправную точку, продвигаться постепенно, шаг за шагом расширяя территорию. Таким образом, Конохе, чтобы прорвать оборону, явно не хватало людей, собранных в форпосте Черного Камня. Но привлечь больше сил тоже было нереально. Сейчас решающее сражение между Конохе и деревней Скрытого Песка достигло критического момента, а с учетом сдерживания со стороны деревни Скрытого Камня, просто невозможно было выделить дополнительные силы. Эх, сложно. Тихо вздохнув, Икару покачал головой, перестав размышлять об этом. Об этих вещах должно беспокоиться высшее руководство Конохи. Зачем ему так много думать? Достаточно хорошо выполнить свою работу. В конце концов, Конохе все равно сможет изгнать деревню скрытого тумана. С этой мыслью Икару снова принялся внимательно наблюдать за обстановкой внутри и вокруг форпоста, одновременно делая тщательные записи. Все это нужно было сдать, и нельзя было допустить никаких упущений. Хотя в этой битве он планировал оставаться в стороне, но правильное отношение к заданию все же следовало сохранять. Глава 392. В шаге от гибели время неумолимо текло, отсчитывая секунду за секундой. Икару, используя покров ночи и мощную проницательность своего шарингана, внимательно наблюдал за передвижениями шиноби тумана на форпосте внизу, собирая разведданные, когда внезапно в его сторону со свистом полетела арбалетная стрела. Мгновенно острое чувство опасности пронзило его сознание. Почти инстинктивно Икару рванулся в сторону. В следующий миг арбалетная стрела толщиной с детскую руку пролетела мимо, лишь слегка задев его плечо. Резкий порыв ветра, вызванный ее полетом, болезненно хлестнул по щеке. И это было еще не все. Даже уклонившись от атаки, Икару не ощутил облегчения, чувство опасности продолжало пульсировать в груди. В его сознании молниеносно пронеслась картина только что пролетевшей стрелы, на древке которой, кажется, были прикреплены какие-то печати. Это взрывные печати. Пронеслось в голове Икару. Охваченный ужасом, он немедленно активировал технику «Стихия ветра», крылья ветра на пределе возможностей, мгновенно устремившись прочь от опасного места. Бам-бам-бам! Три мощных взрыва от сработавших печатей прогремели почти одновременно. В ночном небе вспыхнули три огненно-красных шара, мгновенно разогнав окружающую тьму и залив светом все пространство над форпостом. Из огненного зарева вырвалась человеческая фигура, которая сначала потеряла высоту, упав на несколько метров, а затем резко устремилась вверх, набирая высоту. Этим человеком, конечно же, был Икару. Пух, изо рта Икару вырвался поток свежей крови. Он вытер уголок губ и с беспокойством оглянулся на пылающие в небе огненные шары. Только что он прошел в шаге от врат смерти, чудом избежав гибели от взрыва этих трех взрывных печатей. Лишь благодаря тому, что его техника стихия ветра, крылья ветра достигла третьего уровня, позволяя перемещаться со скоростью 30 метров в секунду, ему удалось избежать смертельных ран. Но даже так, ударная волна от взрыва все же достигла его. Сейчас Икару чувствовал, как внутренние органы скрутило от невыносимой боли, словно по ним нанесли удар тяжелым молотом. По сравнению с этой агонией, несколько ожогов на теле казались лишь мелкой неприятностью. В конце концов, контакт с огненной волной был недолгим, они быстро разошлись, поэтому серьезных внешних повреждений это не вызвало. Быстро сложив руки в печать, Икару применил универсальную медицинскую технику, технику мистической ладони, чтобы облегчить повреждения своего тела, после чего внимательно посмотрел вниз. Внизу на форпосте городка летающие рыбы Шиноби Тумана также пребывали в смятении. Очевидно, что недавняя атака не была заранее спланированной операцией, для них это тоже стало неожиданностью, иначе они бы не проявляли такого замешательства. Но именно это обстоятельство и позволило застать его врасплох. В противном случае, заметив даже малейшую необычную активность Шиноби Тумана внизу, Икару непременно насторожился бы. С повышенной бдительностью он бы не подвергся такому риску. Однако как бы там ни было, это его собственная ошибка, недостаточная осторожность и недооценка деревни скрытого тумана. Действительно, ранее он постоянно твердил, что после той ночи деревня скрытого тумана непременно примет контрмеры, и штаб получил соответствующую информацию. Но в глубине души он так и не проявил должной бдительности. Ничего не поделаешь. Из воспоминаний своей прошлой жизни он ясно знал, что хотя у крупных скрытых деревень мира Шиноби и есть средства борьбы с воздушными целями, их действительно немного. В большинстве случаев они могли лишь оказать беспокоящее воздействие. Что касается средств, способных реально противостоять летающему противнику, таких почти не существовало. Именно поэтому он инстинктивно расслабил бдительность и вот, закономерно поплатился за это. Нельзя не признать, что деревня скрытого тумана преподала ему хороший урок, наглядно показав, что высокомерие недопустимо ни при каких обстоятельствах. Отбросив эти размышления, Икару успокоил разум и перевел взгляд с толпы растерянных людей в направлении, откуда прилетела арбалетная стрела. На вершине одного из зданий виднелись три фигуры, с трудом управляющие массивной арбалетной установкой. Очевидно, именно оттуда была выпущена недавняя стрела, а сейчас на установку уже была заряжена новая. Легкое чувство опасности вновь охватило его, и Икару мгновенно перешел в состояние полной боевой готовности. В следующий момент стрела вылетела в его направлении, целясь прямо в грудь. Однако на этот раз Икару был готов, его шаринган слегка сузился, мгновенно просчитывая траекторию полета стрелы, после чего, взмахнув крыльями, Икару с легкостью ушел с линии атаки. Бам-бам-бам! Три последовательных взрыва снова сотрясли воздух. Волна раскаленного воздуха обдала его, развивая длинные волосы, но на этот раз Икару не получил ни малейшего повреждения. Но не успел он вздохнуть с облегчением, как еще три арбалетные стрелы устремились в его сторону. Икару внимательно посмотрел и заметил на крыше другого здания три арбалетные установки, расположенные в форме иероглифа ПИН. Рядом с ними находились 9 человеческих фигур. Очевидно, эти три стрелы были выпущены именно ими. Однако, когда он смотрел в том направлении ранее, там ничего не было. По всей видимости, деревня скрытого тумана использовала какой-то метод, чтобы скрыть эти арбалетные установки и управляющих ими людей. Постепенно в сознании Кару начало складываться понимание происходящего. Затем пришла тревожная мысль, а не могут ли арбалетные установки быть скрыты и в других местах? Едва эта мысль возникла, Икару быстро осмотрел несколько других высоких зданий, после чего направил свои крылья из чакры в сторону открытого неба, набирая высоту. Однако в следующий момент еще несколько стрел устремились к нему, и Кару убедился, что в тех местах, которые он только что осматривал, действительно появились замаскированные ранее арбалетные установки. Он немедленно взмахнул крыльями, резко изменив направление полета, и снова избежал попадания смертоносных стрел. И это было только начало. С арбалетных установок внизу начали непрерывно вылетать стрелы. Одни направлялись прямо в его тело, другие выпускались так, чтобы перекрыть возможные пути уклонения. Короче говоря, каждая из них несла единственную цель – лишить его жизни. К счастью, по мере того, как Икару поднимался все выше, у него появлялось больше времени для реакции. Соответственно, угроза, которую эти стрелы представляли для него, становилась все меньше с каждым метром набранной высоты. Бум-бум-бум. Взрывные печати детонировали в воздухе одна за другой, создавая огненные шары, которые, словно праздничные фейерверки, озаряли ночное небо. Икару стремительно маневрировал, бросаясь то влево, то вправо, и в конце концов вышел за пределы досягаемости всех арбалетных стрел. Только теперь он позволил себе немного расслабиться и перевести дыхание. Сегодня ночью, хоть он и подвергся серьезной опасности, этот опыт послужил своеобразной разведкой перед грядущими сражениями. Если бы не сегодняшний инцидент, в предстоящих боях он мог бы внезапно столкнуться с атаками этих арбалетных стрел, и в сочетании с нападениями шиноби тумана это могло бы стать для него еще более смертельной ловушкой. Можно сказать, что деревня скрытого тумана проявила нетерпение. Впрочем, он мог понять мотивы противника. В конце концов, высота его полета действительно была слишком низкой, а бдительность практически отсутствовала, что создало для врага редкую возможность. К сожалению для них, его реакция оказалась молниеносной, и в итоге, опираясь на свою жесткую силу, он сумел избежать этого смертельного кризиса. Действительно, в любой ситуации собственная сила является самым важным фактором. Так, даже если возникнут оплошности, всегда будет шанс их исправить, и Кару еще раз утвердился в намерении неустанно повышать свою боевую мощь. Временно отложив эти мысли, Икару активировал свой Мангекё Шаринган и внимательно осмотрел поле боя внизу. К этому моменту шиноби тумана прекратили атаки, и все арбалетные установки были полностью видны. Одна, две, три. Икару методично считал эти арбалетные установки одну за другой, тихо бормоча себе под нос. В итоге он установил, что деревня скрытого тумана разместила в общей сложности 21 арбалетную установку. Судя по их предыдущей скорострельности, если все эти установки будут работать одновременно при наличии достаточного количества стрел, они смогут выпускать примерно 30-40 стрел в минуту, то есть в среднем по одной стреле каждые 1,5-2 секунды. Если бы дело было только в этом, проблем бы не возникло, пока расстояние не слишком маленькое, с его реакцией он мог бы уклоняться от большинства выстрелов. Но ключевая опасность заключалась в том, что скорость полета этих стрел была чрезвычайно высокой, а их кинетическая энергия – огромной, что требовало от него абсолютной точности движений. Иначе даже малейшее касание могло оказаться смертельным. А если добавить к этому разрушительную мощь взрывных печатей? Несомненно, такое оружие представляло для него серьезную угрозу. В будущем нужно быть гораздо осторожнее, подумал Икару. Но сразу после этого в его голове возник закономерный вопрос. Как деревня скрытого тумана сумела доставить сюда столько арбалетных установок и боеприпасов за такой короткий срок? Его способность к полету была раскрыта только позавчера вечером, не прошло и 48 часов. Даже если у деревни скрытого тумана имелись глубокие ресурсы и запасы подобного оружия, они физически не могли бы доставить его так быстро, учитывая, что это место находится на значительном расстоянии от их деревни. Не может же быть, что деревня скрытого тумана предвидела ситуацию и подготовилась заранее. Саркастически усмехнулся Икару. Подождите. В этот момент он осознал, что доставка ресурсов в мире шиноби вовсе не обязательно должна происходить медленным, пошаговым способом. Для таких важных и срочных грузов они вполне могли задействовать ниндзя, владеющего пространственным ниндзюцу, способного запечатать все необходимое в свиток. После этого, независимо от выбранного метода, будь то личное сопровождение опытным шиноби или применение техники обратного призыва, доставка могла быть осуществлена практически мгновенно. А для такой могущественной силы, как деревня скрытого тумана, Найти пару умелых ниндзя с подобными способностями не должно составлять никакой проблемы. И все-таки, нельзя недооценивать потенциал этих крупных скрытых деревень и их способность быстро адаптироваться к любым обстоятельствам. Пробормотал Икару, прекращая наблюдение за шиноби тумана, которые суетились на базе внизу. Не задерживаясь более ни на минуту, он развернулся и устремился прямо в направлении форпоста Черного Камня. Сегодняшняя ночная миссия была успешно выполнена, и ему даже удалось получить ценную дополнительную информацию. Дальнейшее промедление было бы не только бессмысленным, но и опасным. Глава 393. Размышления о будущем внизу, в городке летающей рыбы. Шиноби Тумана в темно-синем длинном халате убрал указательные и средние пальцы от своего правого глаза. Можно было заметить, что глаз был обернут черной повязкой, на которой смутно виднелись следы техники запечатывания. Этот человек был никто иной, как Джонин Скрытого Тумана, известный как убийца Бейкугана, АО. Его скрытый правый глаз был настоящим Бейкуганом, и именно благодаря способностям дальнего видения и просмотра сквозь предметы, которые давал этот глаз, он смог заранее обнаружить летящего в небе Икару. После этого и последовало нападение. К сожалению, реакция Икару превзошла их ожидания, и в итоге они не смогли сбить его с неба. Увидев, что АО опустил правую руку, стоящий рядом Джонин Скрытого Тумана спросил: «Как там?» АО покачал головой и ответил: «Он уже ушел. Эх, как жаль». Услышав это, Джонин Скрытого Тумана тяжело вздохнул. Однако другой Джонин Тумана не выказал никаких признаков сожаления. «Нечего жалеть», — спокойно сказал он. «Наша подготовка была спешной, так что вполне естественно, что мы не смогли его задержать». Сделав паузу, он продолжил: «К тому же, это можно считать тренировкой. В следующий раз мы сможем действовать эффективнее». «Эффективнее, да», — пробормотал Лао. Его взгляд невольно устремился в направлении, в котором исчез Икару. «В этот раз они накопили опыт, но разве противник не сделал то же самое? Когда в следующий раз он будет на стороже, справиться с ним будет не так легко, как сегодня». При этой мысли Ао посмотрел на арбалетные установки, размещенные на крышах зданий. Эти устройства все-таки слишком неповоротливы, как при транспортировке, так и при использовании. Хотя их мощь вполне достаточна, но для борьбы с людьми они недостаточно эффективны, особенно против Икару с его шаринганом и поразительной способностью к наблюдению. Похоже, в дальнейшем их можно использовать только как средство устрашения. Ао продолжал размышлять, пытаясь найти способ справиться с Икару. Тем временем, после более чем 10 минут полета, Икару наконец вернулся в форпост Черного Камня. Время близилось к полуночи, однако форпост, как и база в городке летающей рыбы, был ярко освещен. Помимо ниндзя, отвечающих за патрулирование, в штабе также находился дежурный персонал. Очевидно, перед предстоящим сражением обе стороны были чрезвычайно бдительны, не делая различий между днем и ночью, каждый момент находясь в состоянии повышенной готовности. Икару не стал терять время и сразу же передал собранные разведданные вышестоящим. Более того, он также доложил о том, что деревня Скрытого Тумана откуда-то добыла 21 арбалетную установку. Хотя, вероятнее всего, они предназначались для борьбы с ним, это не мешало ему сообщить об их существовании. Таким образом, во-первых, он мог продемонстрировать, что его задания не такие уж простые, а во-вторых, заставить деревню подумать о способах уничтожения этих арбалетных установок. Если бы это удалось сделать, то в предстоящей битве у него было бы больше чувства безопасности. Однако Икару полагал, что деревня, скорее всего, не сможет этого сделать. Если у командования Тумана нет проблем с головой, они ни за что не ослабят защиту этих арбалетных установок, как они могут позволить кому-то легко их уничтожить. Поэтому Икару не питал больших надежд. Вместо того, чтобы рассчитывать на деревню, ему лучше самому попытаться найти возможность уничтожить несколько установок во время следующего сбора разведданных. Конечно, это были самые прямые меры, но существовали и обходные пути, например, разработка техники ниндзюцу, которая могла бы скрыть его присутствие. Таким образом, враг не смог бы его увидеть и, следовательно, не начал бы атаку, обеспечивая его безопасность. Однако Икару не знал, что человеком, обнаружившим его сегодня ночью, был Ао, и даже если бы он мог стать невидимым, это не скрыло бы его от проницательности Бейкугана. Поэтому в данном случае это было бы бесполезно. Тем не менее, не у каждого был Бейкуган, и изучение техники скрытия было бы полезно не только для этой войны. Поэтому, даже зная, что сегодня ночью его обнаружили благодаря Бейкугану Ао, он не собирался отказываться от изучения техник невидимости. Говоря о способности невидимости, похоже, деревня скрытого камня обладала такой техникой ниндзюцу под названием техника камуфляжного скрытия. Когда-то, когда он еще был на фронте в стране дождя, во время выполнения задания по внезапному нападению на центр перевалки тыловых материальных ресурсов деревни скрытого камня, его товарищ, Мизута Нисидзука, была убита джонином скрытого камня Кабарой Шуджи, который использовал эту технику, чтобы приблизиться к ней. В тот момент, если бы Мизута Нисидзука не толкнула его в последний момент, возможно, это он был бы убит противником. Это был первый раз, когда он был так близок к смерти, и хотя позже он отомстил, тот момент оставил глубокий след в его памяти. Можно сказать, что эта техника идеально соответствовала его требованиям. Единственное, что было довольно печально, техника камуфляжного скрытия даже в деревне скрытого камня считалась секретной техникой, и не только ему, но даже самим шиноби камня было нелегко ее изучить. «Вот это действительно проблема», – пробормотал Икару про себя. Однако он не особо торопился. В конце концов, он еще не развил свою чакру земляной природы, и даже если бы возможность представилась, он все равно не смог бы ее освоить. Так что сначала надо заложить основу. После этой мысли Икару не стал задерживаться и, покинув штаб, сразу же направился к своему жилищу. Вернувшись в свою комнату, он сначала обработал свои раны, а затем приступил к тренировке. В последнее время сражение могло начаться в любой момент, и в форпосте было слишком много посторонних глаз, поэтому он не мог выделить теневых клонов для всестороннего обучения. Но это не означало, что восстановленная им каждый день чакра будет потрачена впустую. Икару поднял обе руки, скрестил их, образуя печать дзин, и как обычно использовал теневое клонирование. В следующий момент, сопровождаемые рассеивающимся дымом чакры, появились три теневых клона. Икару подошел к первому и поручил ему разработку чакры земляной природы. Затем он посмотрел на второго и приказал ему размышлять над созданием техники ментальной связи. С тех пор, как он освоил летающие ниндзюцу, он размышлял об этой технике, и с учетом его предыдущего опыта и ощущений, он чувствовал, что уже близок к успеху. Как только эта техника будет успешно разработана, общение между ним и его теневыми клонами больше не будет зависеть от отмены техники теневого клонирования. Таким образом, в будущем, столкнувшись с врагами, ему не придется колебаться между передачей разведданных и предоставлением боевой мощи. После ухода второго теневого клона Икару посмотрел на третьего. Этому теневому клону Икару поручил проведение предварительной теоретической работы по разработке техники теневого меча, размышления о том, как на основе техники теневого клонирования создать технику теневого клонирования сюрикена. Несомненно, это была непростая задача, поэтому до сих пор не было особого прогресса. Однако по сравнению с разработкой с нуля летающего ниндзюцу, создание техники теневого клонирования сюрикена, безусловно, было намного проще. В конце концов, у него была основа, и в его голове уже существовала соответствующая концепция. Как в случае с разработкой стихии ветра, вращающийся сюрикен на основе Расингана, хотя никто его не учил, он все равно быстро добился успеха. Поэтому Икару считал, что разработка техники теневого клонирования сюрикена не займет у него слишком много времени. Распределив задачи трем теневым клонам, Икару сам пришел в угол комнаты, сел в позу лотоса и начал поочередно практиковать технику отражения сердца и технику мистической ладони. В настоящее время все его задания были сосредоточены на ночном времени, поэтому те немногие часы сна, что у него были, он перенес на дневное время. Таким образом, эта ночь определенно будет бессонной. Глава 394. Ночная разведка. В мгновение ока наступил полдень следующего дня. В комнате Икару широко зевнул, издав протяжный звук. Его глаза были полуприкрыты, а на лице читалась такая усталость, словно он мог заснуть в любую секунду. Очевидно, он устал до предела. На самом деле, так оно и было. За последние 10 с лишним часов, не считая коротких выходов за едой, все свое время он посвятил тренировкам. Это не только истощило огромное количество его чакры, но и стало серьезным испытанием для его духа. Именно поэтому он был настолько измотан. Икару поднял руку и отменил технику теневого клонирования. В следующий момент три потока чакры вместе с тремя фрагментами воспоминаний хлынули в его разум, заставив его дух слегка встрепенуться. Но это лечило лишь симптомы, а не причину. После усвоения этих воспоминаний Икару почувствовал себя еще более изнуренным. Он поднял голову и взглянул на небо за окном. Солнце уже клонилось к западу. До наступления темноты оставалось всего несколько часов, а вечером ему предстояло выйти на задание, поэтому Икару решил прекратить тренировку. Он встал и подошел к кровати. Как только его разум расслабился, тело рухнуло на постель, и через несколько вдохов он погрузился в глубокий сон. Время текло неумолимо, секунда за секундой, и вскоре опустилась ночь. В какой-то момент Икару резко открыл глаза. В следующую секунду раздался стук в дверь. Тук-тук-тук. Икару расширил свое восприятие и мгновенно обнаружил человека снаружи. По ауре он узнал пришедшего. Это был один из чунинов посыльных при командире Джонинов. Убедившись в этом, он немного расслабился, встал, привел себя в порядок, а затем открыл дверь. Глядя на посетителя, Икару спросил напрямик: «В чем дело?» Чунин Канахи протянул ему свиток с заданием и сказал: «Джонин Икару, капитан Набухиса попросил меня сообщить вам, что сегодняшнее задание изменилось». Икару с невозмутимым видом принял свиток, открывая его и неторопливо произнес: «Продолжай». Видя такое спокойствие Икару, Накагавайчира мысленно выразил восхищение. Впрочем, он не стал задерживаться на этой мысли и сразу же передал все, что было поручено Сана Набухисой. Деревня только что получила информацию, что сегодня вечером в деревню Скрытого Тумана может прибыть партия подкрепления. Капитан хочет, чтобы вы проверили, правдива ли эта информация, а если правдива, то определили силу и количество этих людей. Кроме того, в заключение он добавил, маршрут продвижения врага указан в свитке. Выслушав его объяснение, Икару долго не отвечал, лишь внимательно изучая содержимое свитка. В основном, информация совпадала с тем, что сказал посыльный. Действительно, сегодня вечером, по-видимому, некоторое количество шиноби тумана должно было прибыть со стороны передовой базы, но точное число деревня не знала. Поэтому ему требовалось воспользоваться преимуществом полета для разведки. Что касается маршрута продвижения, в свитке указывались три пути. Очевидно, шпион, внедренный Канахой, не занимал высокого положения, поскольку полученные разведданные были весьма расплывчатыми. Среди этих трех маршрутов с большой вероятностью лишь один был верным. Расстояние между ними было значительным, и только ниндзя, владеющий техникой полета, подобно ему, мог за короткое время выполнить такую разведку. Для других, кроме как разделиться и проверить все пути, хороших вариантов не было. Кроме того, по сравнению с ними, у него было еще одно преимущество: даже если его обнаружат, ничего страшного не случится, потому что он может просто улететь, не беспокоясь о собственной безопасности. Что касается арбалетной установки, действительно, оборудование, которое шиноби тумана разместили вчера вечером в городке летающей рыбы, застало его врасплох. Но не стоит забывать, что путь от передовой базы до этого места можно преодолеть только морем. Другими словами, на кораблях. В такой ситуации, даже если враг будет иметь при себе арбалетные установки, они не смогут проявить какую-либо эффективность. Поэтому Икару совершенно не нужно беспокоиться о безопасности. Различные мысли мелькнули в его сознании. Икару убрал свиток и сказал Накагаве Ичиро: «Хорошо, с заданием я ознакомился, можешь возвращаться и докладывать». «Есть, Джонин Икару». Услышав это, Накагаве Ичиро отдал честь и удалился. Икару вернулся в комнату, сначала умылся, чтобы прояснить голову, затем перекусил, чтобы наполнить желудок, и только после этого отправился выполнять задание. Час спустя Икару кружил в воздухе над морским путем из городка летающей рыбы в страну волн. С активированным трехтом и шаринганом, используя яркий лунный свет, он тщательно наблюдал за морской поверхностью внизу. Однако он пробыл здесь уже почти полчаса, обыскав всю округу в радиусе более 10 километров, но не обнаружил и следа шиноби тумана. «Похоже, этот маршрут ложный», – пробормотал Икару и собирался уже уйти, но внезапно что-то пришло ему в голову. Он резко остановился и опустился прямо на морскую поверхность. В следующий момент крылья чакры на его спине исчезли, он отменил технику стихия ветра, крылья ветра. Затем он поднял обе руки, скрестив их в печати дзин, и применил технику теневого клонирования. Бум, сопровождаемый рассеивающимся дымом чакры, на сцене появился теневой клон. Икару кивнул ему, и они оба одновременно сложили печати. В следующий момент за спиной у обоих выросла пара крыльев из чакры. Это была техника ниндзюцу «Стихия ветра», крылья ветра. Вжух-вжух, один за другим раздались два звука рассекаемого воздуха. Оба снова взмыли в небо, причем теневой клон остался кружить возле этого морского пути, отслеживая возможное прибытие подкрепления Шиноби Тумана, а сам Икару отправился к следующему маршруту. Все, что сделал Икару, было лишь для того, чтобы оставить здесь теневого клона для наблюдения, а причина, по которой он приземлился перед использованием этой техники, заключалась в том, что его стихия ветра, крылья ветра, еще не была освоена до совершенства, хотя после вчерашнего долгого полета ее уровень уже приближался к 4-му, он все еще не мог создать теневого клона, обладающего такими же крыльями из чакры, потому ему пришлось временно приземлиться на морскую поверхность. Нужно признать, это было очень неудобно. Однако, когда его стихия ветра, крылья ветра поднимется еще на 1-2 уровня, достигнув 4-го или 5-го, ему, вероятно, не придется так утруждаться. С такими мыслями Икару взмахнул крыльями и полетел прямиком вдаль. Полчаса спустя Икару бегло обследовал второй морской путь, но опять ничего не обнаружил. На этот раз он не стал задерживаться и, поступив аналогичным образом, оставил теневого клона для наблюдения, а сам отправился к третьему маршруту. Прибыв на третий путь, он по-прежнему ничего не нашел. Однако Икару не спешил, теперь все три маршрута были под его контролем, и ему оставалось только терпеливо ждать. Как раз сейчас, когда ему нечем было заняться, он мог выделить время для изучения техники ментальной связи, которая была уже недалека от освоения. Если она будет успешно применена, связь между ним и двумя теневыми клонами станет намного проще. С такими мыслями Икару начал вспоминать соответствующие знания в своей памяти. Спустя мгновение он начал следовать по пути, проложенному теневыми клонами ранее, продолжая двигаться вперед. Глава 395. Прорыв и открытие. Время текло секунда за секундой, и постепенно Икару погрузился в странное, медитативное состояние. Его восприятие внешнего мира снизилось до минимума, а многообразные опыты и воспоминания, собранные его теневыми клонами, непрерывным потоком всплывали в сознании. Это словно даровало Икару божественное вдохновение в разработке новой техники ниндзюцу, и он уже просто не мог остановиться. Изначально до успеха оставался всего один шаг, а теперь он уже одной ногой шагнул за эту грань. Прошло неизвестно сколько времени. В какой-то момент Икару внезапно открыл глаза, и яркий блеск мелькнул в его зрачках. Он застыл на мгновение, словно осмысливая произошедшее. Затем медленно поднял обе руки, сложил печати, одновременно собирая чакру внутри тела, и, следуя неясному внутреннему ощущению, выполнил технику ниндзюцу, технику ментальной связи. В следующий момент в его сознании раздался голос. Получилось, этот голос принадлежал никому иному, как ему самому. Однако говорил не он, а его теневой клон, находящийся в десятках километров отсюда. Услышав этот вопрос, Икару кивнул и мысленно ответил: «Верно, я успешно разработал технику ментальной связи. Жаль, что сейчас, когда ты мне об этом говоришь, я все равно не смогу научиться. Придется ждать следующего слияния», — отозвался теневой клон. «Угу», — коротко откликнулся Икару, а затем спросил: «Как у тебя дела? Обнаружил следы шиноби тумана?» «Нет», — теневой клон ответил кратко и по существу. «Хорошо, продолжай наблюдение», — дал последнее указание Икару и разорвал связь. Открыв глаза, он вспомнил недавние ощущения, ощутив их необычность и новизну. Сосредоточившись, Икару мысленно открыл панель мастерства и увидел, что в столбце навыков появился новый — техника ментальной связи, ЛВ-01100. Глядя на показатель мастерства ЛВ-01100, Икару понимал, что эту технику ниндзюцу можно считать успешно разработанной, но еще нельзя сказать, что он по-настоящему ее освоил. Причина, по которой ему удалось установить связь с теневым клоном на расстоянии в несколько десятков километров, заключалась в том, что между ним и клоном изначально существовала особая связь. Используя это как проводник, он естественно мог сэкономить немало усилий. Кроме того, при разработке этой техники его первоочередной целью было именно усиление связи между основным телом и теневыми клонами. Теперь, когда это удалось, его возможности в данной области, естественно, значительно выросли. Напротив, если бы сейчас ему пришлось применить эту технику для связи с совершенно посторонним человеком, то даже приложив все усилия, он вряд ли смог бы добиться успеха. Только продвинувшись до ЛВ-1 и действительно освоив технику, его техника ментальной связи сможет проявить эффект, сравнимый с секретными техниками клана Яманака. Осознав это, Икару решительно создал еще один теневой клон, позволив ему использовать существование двух других теневых клонов для накопления очков мастерства техники ментальной связи. Что касается его самого, он, естественно, продолжил практику техники отражения сердца и техники мистической ладони. О технике отражения сердца и говорить было нечего. Для перехода его мангекё шарингана на следующую стадию, судя по текущему прогрессу, потребуется не менее 2-3 месяцев. Но с техникой мистической ладони дела обстояли иначе. За 2 дня непрерывной практики ее уровень мастерства значительно вырос, и вместе с этим его тело уже достигло критической точки трансформации. Икару полагал, что через день-два он сможет попробовать активировать мангекё шаринганы, используя способность «Власть над человеком», направить эволюцию своего тела. С такими мыслями он постепенно погрузился в тренировку. Время незаметно перевалило за полночь. Неподалеку от второго судоходного маршрута теневой клон Икару непрерывно летал, одновременно наблюдая за движением на море внизу и накапливая очки мастерства техники «Стихия ветра», «Крылья ветра». Как и с Расинганом, мастерство техники «Стихия ветра», «Крылья ветра» можно было повысить 2 способами – многократными повторениями упражнений или поддержанием эффекта техники. Полет как раз и был основным эффектом «Стихии ветра», «Крылья ветра». Поэтому, поддерживая положение полета, он мог постоянно набирать очки мастерства, а если добавить к этому попытки выполнения других маневров в воздухе, то скорость накопления очков мастерства возрастала еще больше. Именно благодаря этому за последние 2 дня его навык «Стихия ветра», «Крылья ветра» прогрессировал так стремительно. Эта же практика позволяла ему не тратить чакру впустую. Ведь будь то практика техники отражения сердца для эволюции шарингана, применение техники мистической ладони для укрепления тела или разработка новых техник ниндзюцу, расход чакры во всех случаях был весьма ограничен. Если бы не «Стихия ветра», «Крылья ветра», которая активно расходовала энергию, то не менее половины чакры, восстанавливаемой каждый день, тратилась бы впустую. Теперь все было иначе. Эту чакру можно было полностью использовать для улучшения стихии ветра, крылья ветра. Конечно, часть энергии неизбежно тратилась впустую, но по сравнению с бездействием, это было намного эффективнее. И вот, пока Икару одновременно накапливал очки мастерства и следил за движением внизу, на краю его поля зрения внезапно появились 4 больших корабля. Икару резко замер в воздухе, активировал шаринган и пристально всмотрелся в ту сторону. «Точно, это действительно боевые корабли скрытого тумана», – пробормотал он, заметив на кораблях особую эмблему, принадлежащую деревне скрытого тумана. Убедившись в этом, Икару собирался уведомить основное тело. Однако, когда он уже готов был отменить технику теневого клонирования, в нем возникла невидимая связь. В этот момент Икару вспомнил, что еще один теневой клон как раз использовал его и другого клона для набора очков мастерства техники ментальной связи. В течение последнего времени, чтобы сосредоточиться на практике стихии ветра, крылья ветра, он просто игнорировал эту периодически возникающую связь, почти забыв о ее существовании. Теперь, когда вторая сторона как раз установила контакт, это избавляло его от необходимости самому искать способ сообщить информацию. Однако нужно было действовать быстро. С этой мыслью Икару успешно воскликнул в своем сознании: «Подожди!» В следующий момент связь, которая уже готова была прерваться, резко стабилизировалась, и сразу после этого до него донесся знакомый голос. «Что случилось?» «Я обнаружил следы шиноби тумана», — прямо ответил Икару. «Хорошо, я уже знаю и немедленно сообщу основному телу», — ответил голос. «Хорошо», — произнес Икару и почувствовал, как та неясная связь исчезла. Через мгновение появилась другая связь. На этот раз технику ментальной связи использовало основное тело. «Какова конкретная ситуация у тебя?» — спросил Икару напрямую. «В поле зрения я вижу 4 боевых корабля скрытого тумана. Они пока, кажется, не обнаружили меня. Нужно ли мне приблизиться для наблюдения?» — ответил теневой клон. Услышав это, Икару задумался, а затем сказал: «Можно, лети повыше, соблюдая осторожность. Я скоро буду». «Хорошо», — ответил теневой клон и полетел в направлении боевых кораблей скрытого тумана. Точно так же Икару со всех сил спешил туда. Глава 396. Неожиданный дар судьбы. В ночном небе над вторым маршрутом теневой клон Икару бесшумно парил подобно призраку над 4 боевыми кораблями тумана. Несмотря на отсутствие огней на судах, благодаря мощной проницательности Шерингана он все же различал силуэты людей на палубах и бортах. Однако увидеть тех, кто находился внутри корабля, было невозможно, как и определить силу ниндзя на открытых участках. Чтобы избежать обнаружения, он держался на слишком большой высоте и не мог рассмотреть детали. Будь у него сейчас гейкуган, задание по определению количества и силы шиноби тумана выполнилось бы в считанные минуты. К сожалению, такой возможности у него не было. Возможно, мне стоит найти способ заполучить гейкуган. Внезапно промелькнула мысль в голове Икару. Нельзя отрицать, что Шеринган во многих аспектах превосходил гейкуган, но в разведке явно уступал ему. Если бы он смог получить гейкуган и освоить его, то в значительной степени компенсировал бы этот недостаток. И как удачно, что сейчас один гейкуган находился за пределами деревни. Ао, возможно, будет неплохой целью. Десятки подобных мыслей промелькнули в его сознании. Икару временно отложил эти идеи, слегка взмахнул крыльями за спиной и устремился вслед за удаляющимися боевыми кораблями тумана. Время утекало секунда за секундой. Примерно через 20 минут настоящий Икару прибыл на место. Найдя своего теневого клона, он прямо спросил: «Как обстановка?» «Сам посмотри», — ответил теневой клон и тут же развеял технику теневого клонирования. В следующий момент поток воспоминаний хлынул в сознание Икару. Он слегка прикрыл глаза, быстро просматривая полученные образы. Внезапно он открыл глаза и тихо произнес: «Заполучить гейкугану АО, если представится возможность, стоит попробовать». Сказав это, он снова закрыл глаза. Через мгновение он наконец получил начальное представление о шиноби тумана внизу, хотя это было лишь поверхностное понимание. В конце концов, теневой клон не смог подобраться ближе для детального наблюдения, и полученной информации было откровенно мало. «Теперь все зависит от меня», — подумал Икару. Он применил технику ментальной связи, приказав своему теневому клону, патрулирующему вблизи первого маршрута, развеять технику теневого клонирования. В следующий момент еще одна порция чакры, несущая в себе новые воспоминания, вернулась к нему. Икару слегка прикрыл глаза, но вскоре снова открыл их, и на его лице появилась неприкрытая радость. Изначально он вернул этого теневого клона лишь для усиления собственной силы, но неожиданно это принесло ему приятный сюрприз. Техника стихия ветра, крылья ветра повысилась до нового уровня. Когда он полностью усвоил воспоминания этого теневого клона, его стихия ветра, крылья ветра на панели мгновенно поднялась до ЛВ-4. В тот же миг Икару ощутил, как его понимание этой техники поднялось на совершенно новую ступень. Следом пришло осознание того, что пара крыльев из чакры за его спиной теперь казалась ему совершенно неудовлетворительной. Будучи перфекционистом, Икару не мог допустить такого недостатка перед началом ответственной операции. Бросив мимолетный взгляд на боевые корабли тумана внизу, он мысленно сосредоточился, управляя крыльями из чакры за спиной. Легким взмахом он бесшумно полетел прочь и вскоре удалился на десяток километров. Убедившись, что шиноби тумана точно не смогут заметить его действия, Икару опустился на поверхность моря и развеял стихию ветра, крылья ветра. Затем, без лишних слов, руководствуясь новым пониманием, он снова сложил печати, собрал чакру и применил улучшенную версию техники. В следующий момент пара бледно-голубых крыльев из чакры вновь материализовалась за его спиной. По сравнению с ЛВ-3, после повышения до ЛВ-4 созданные им крылья стали заметно компактнее, теперь длина каждого крыла составляла около метра. Хотя по сравнению с его телосложением они все еще казались немного крупными, в целом пропорции стали гораздо гармоничнее.